Парень положил несколько кредитов на стол, и их мгновенно захватило одно из щупалец. Бармен еще что-то проговорил на неведомом языке более счастливым тоном, что явно указывает на чаевые, которые ему оставил Хасан. Сам он не знал о цене еды, вот и положил как можно больше кредитов, благо, пока финансы позволяют. Впрочем, он еще не закончил с заказом еды. Хасан еще раз посмотрел по сторонам и, когда понял, что на него никто не обращает внимания, вытащил из инвентаря синее зелье. Он не спеша откупорил склянку, а затем залил пару капель в одну из мисок. Се Франс никогда не сможет использовать плащ на полную. И не потому, что она бездарность, а все из-за магии. Она не владеет ею, но сможет ли научиться, если он начнет потихоньку кормить ее зельем маны? Какие эффекты ее ждут? Хоть сейчас Танна является для него подопытной крысой, однако это не значит, что он станет натурально мучить ее. Обычных незаметных тестов будет достаточно, чтобы посмотреть на реакцию ее организма. В противном случае, при негативных побочных эффектах, Хасан остановится, сделав соответствующие выводы. Парень отправил обратно в инвентарь зелье, размешивая свободной рукой суп или кашу. Сейчас он почему-то чувствовал атмосферу Звездных войн, а именно что вестерна. Даже бар своей эстетикой отдаленно напоминал салуны, а здешние наемники – охотников за головами с револьверами. Хотя правда и здесь не ушла далеко. Хасан взял с собой миски и направился в самый дальний угол заведения. Чем хороши бары, полные наемников? Тем, что тут каждый ценит чужое пространство, поэтому если ты не являешься чьей-нибудь целью, то ты сможешь вполне нормально провести тут время. Главное, не глазеть на вооруженных инопланетян больше 3 секунд. Хасан способен раздавить одним пальцем каждого здесь, вот только это никак не значит, что он будет делать это. Ешь. Хасан поставил миску перед фигурой, закутанной в плащ. Приятного аппетита, сел он напротив спутницы. Хасан поймал на себе непонятный взгляд красных глаз девицы. Она длительное время побурила его взором, после чего взяла ложку и провела ею по еде со словами: «Приятного аппетита», как-то неуверенно проговорила Тан. «Что такое?» Собеседник откинулся на спинку стула. «Ситхи не желают друг другу приятного аппетита?» «Я всегда ела одна», — сухо ответила девушка. «Тебя смущает моя компания?» «Нисколько», — ответ был почти мгновенным. «Хорошо», — кивнул он. «Расскажи, как тебя обучал Дуку?» Се Франс ответила не сразу. Сначала она еще раз размешала кашу в миске, собираясь с мыслями, и попробовала на вкус местную стряпню. Судя по ее сдержанной реакции, есть это вполне можно. Либо же расстройство желудка совсем скоро даст о себе знать. Теории, спарринг, тренировки в силе, как можно короче, ответила она. И все, он тебя не пытал, не мучил, не унижал. Красные глаза вновь уставились на него, и в этот раз в них читались злость и ярость. Вы сами все знаете. Тан пыталась контролировать эмоции, но раздраженный тон все равно проскальзывал в ее речи. «Вы должны были пройти через те же муки, чтобы раскрыть в себе темную сторону. Я и проходил, поэтому я понимаю тебя», — спокойным тоном ответил Хасан. «Все ситхи так страдают, не так ли? Такова цена силы», — смиренно ответила девушка. «Благодаря этому я убила много джедаев». «Понимаю», — подался вперед к столу собеседник, «в конце концов, и я ранил тебя». «Но давай оставим это в прошлом, хорошо? Я прошу прощения, однако если случится так, что ты решишь предать меня, то я оторву тебе голову с позвоночником и повешу ее в качестве трофея на входную рубку. Я не держу на вас зла, вы лишь показали силу, я понимаю», — пришибленно промолвила Се Франс. «Хорошо, что мы поняли друг друга, а теперь ешь. Сегодня у нас будет длинный день». Примечание к части. Группа в ВК. https://vk.com/ 184 376 501. Татуин. Перемена. Се Франс пробиралась сквозь узкие ряды рынка, заполненного огромным количеством покупателей. Кто-то искал детали для дроидов, некоторые пришли сюда, чтобы подешевле подыскать себе новую одежку, а также были и те, кто пришел сюда за более востребованным товаром, рабами. Многие планеты уже давно отказались от данного явления, но это касается не всех. У Тан созрел вполне логичный вопрос: зачем они здесь? На что учитель недавно ответил, что за покупками, настолько простой ответ, что девушка чуть не закатила глаза. Впрочем, она догадывалась, для чего они тут. Скорее всего, Хасан хочет купить снаряжение именно для нее, чтобы еще лучше спрятать ее необычный цвет кожи. хотя у нее были подозрения, что у мастера должна заваляться запасная броня. Впрочем, и так понятно, почему он не торопится делиться с ней еще большим снаряжением. Кольцо он дал ей, чтобы скрыть ее от дуку, плащ же служит своего рода стимулом, чтобы расти над собой и рано или поздно раскрыть его секрет. Была ли она благодарна ему, с чего бы? Все это он делает лишь для того, чтобы облегчить собственную жизнь. Давай посмотрим, что есть тут. Хасан остановился возле магазинчика, у входа в который красовалась броня такого качества, что даже самый отчаянный вор не решился бы ее украсть. Они очутились в узкой комнате, стены и даже потолок которой были обвешаны разнообразной броней. Среди всей горы товаров опытная чистка нашла несколько экземпляров приемлемого качества, в которых не стыдно будет появиться на публике. Чем могу помочь вам? Из маленькой задней комнаты вышел увесистый, накачанный мужчина. Мне нужна броня для моей напарницы. Хасан махнул рукой в сторону девушки. Покажи нам лучшее свое снаряжение, цена не проблема. Я вижу, довольно улыбнулся продавец, осмотрев броню Остроухова. Минуточку. Мужчина подошел к одному из стеллажей и принялся копаться в груди вещей. Се Франс подошла поближе к учителю, опасаясь, что на нее могут свалиться довольно увесистые предметы. Не то чтобы она боялась этого, ей просто не хотелось привлекать к себе излишнее внимание. «Я так понимаю, вам нужна полностью нательная броня?» – громко спросил продавец. «Решай сама», – Хасан тихо обратился к девушке. «Некоторое время ты не будешь использовать световой меч, только бластеры. Шлема и брони для рук и ног будет достаточно». Хоть Се Франс удивила заявление учителя, но она разумно решила отложить расспросы на потом. Уф, даже хозяину было не очень комфортно купаться в собственной пыли. «Это должно подойти вам». Мужчина взял в охапку части брони и, подойдя к стойке для покупателей, выгрузил все вещи на показ. Вся составная броня была полностью металлического цвета без каких-либо надписей или других дизайнерских решений, однако в то же время она выглядела очень даже надежной. Се Франс умело нацепила наруч вместе с перчаткой и проверила ощущения. В целом, наруч нигде не натирал и не болтался из-за умных креплений, настраиваемых под большую часть фигур. Для людей, страдающих ожирением, такая броня вряд ли подойдет. Следом пошли наплечники, наколенники вместе с защитой для голени и бедер, дополнительная просьба девушки. Через пару минут танк качалась из стороны в сторону, пытаясь прочувствовать новую броню. Броня ощущалась хорошо, но при этом ее движения конечностями стали менее ловкими. Против обычных клонов или дроидов она уж точно справится, однако против группы опытных джедаев она бы предпочла сражаться налегке. Также к набедренникам полагалась кобура, в которую поместится большая часть моделей бластеров. Хоть все ее конечности и были полностью защищены, однако она полностью отказалась от нагрудника. Ей не хотелось, чтобы пластины давили на грудь или ребра, ее личная прихоть. И, конечно же, шлем. Девушка отвернулась от продавца, скинула с себя капюшон и надела шлем белого цвета с фиолетовыми линзами, сквозь который не было видно лица. Вся остальная часть шлема была сделана из холодного металла. Се Франс наклонила голову несколько раз в разные стороны и удовлетворенно кивнула. Теперь на них смотрела почти полностью одетая наемница, чей женский шарм проглядывался в размере груди, которую ничто не защищало, кроме простой одежды, а также в темных волосах, выходящих из-под шлема. «Неплохо», — выразил общее мужское мнение Хасан. «Берем, берем». Девушка передала учителю штурмовую винтовку, которая исчезла в белой вспышке. Они уже находились за городом, поэтому Тан наслаждалась тишиной и покоем голой пустыни. Хоть новый имидж ей нравился, в будущем она бы предпочла прикупить более качественную броню, но сейчас ей нужно спросить совсем о другом. «Зачем все это? Мы станем наемниками?» В ее голосе слышалось разочарование. «Наемники – это те отчаянные головы, которые готовы служить любому за деньги. Другими словами, они продают себя за кредиты, что претило гордости ситха. Это им должны служить жалкие смертные, не сумевшие прикоснуться к силе, а не они толстосумам. Пока да, размял шею масочник, будем заводить знакомства и постепенно войдем в доверие к сепаратистам. Для чего?» Се Франс все еще плохо понимала, чего добивается учитель. «Как только ты оправдаешь мое доверие, я тебе все сразу расскажу». Вдруг очередная, но более яркая вспышка света ослепила девушку, держащую шлем под мышкой. Тан проморгалась и увидела, что перед ней стоит учитель в совершенно другом прикиде. Черная броня исчезла, Теперь на ее месте был темно-синий длинный мундир и такого же цвета штаны с высокими темно-коричневыми ботинками до колен. Кроме того, руки и плечи учителя теперь покрывала кожаная броня, а деревянная маска сменилась на шлем с красными линзами. На нижней части шлема, в районе рта, красовался узор, отдаленно напоминающий корону. Но, я уверен, мы быстро подружимся. Кажется, даже голос под шлемом смягчился. «Слушай, я хочу с тобой посоветоваться». Хасан присел на гравицикл. «Я вот думаю, что нам стоит познакомиться с Джабайхаттом. Что думаешь, «Простите». Все францы обескуражили слова учителя. «Вы спрашивали мое мнение?» «Ну да». Хасан выпрямился и подошел к девушке. «Мы ж партнеры теперь», и легонько стукнул ее по плечу. Картина мира медленно трескалась в голове девушки. До этой секунды она чувствовала исходящую от учителя опасность. Аура силы и уверенности витала вокруг него, а сейчас же он казался ей обычным мужчиной или парнем, кто бы ни скрывался под маской, шлемом. К тому же он назвал их партнерами, а партнерами могут быть лишь те, кто равны друг другу. Он что, забыл это? Или он так издевается над ней? А может, это и вовсе проверка? Эй! Он взял ее за плечи и внимательно посмотрел в глаза. «Все нормально?» «Да», — неуверенно ответила она. «Я просто задумалась. Простите меня, ау». Парень убрал от нее руки. «А то ты смотрела на меня. Давай для начала узнаем друг друга получше, а потом уже посмотрим, что у нас получится», — мягким голосом произнес некто под шлемом. Повисла тишина, во время которой Се Франс четко слышала хруст ломающейся реальности. Или это ее психика дала слабину? Раз она вообще-то слышит в тишине, человек перед ней кардинально отличался от того, с кем она билась буквально вчера. «Просто шучу», — неловко рассмеялся парень. «Я хотел разрядить обстановку шуткой, но, похоже, сделал только хуже». Он прикрыл шлем рукой и грустно покачал головой. «Прости, вы просите у меня прощения?» — неверящим тоном проговорила Тан. «Ну как бы да, я просто сказал то, что сбило тебя с толку». Скажу честно, в голове эта шутка звучала намного лучше. «Я представляю это», — только и смогла ответить Се Франс. Это его маленькое «прости» звучало намного искреннее того «прощу прощения» в баре, после которого он еще пригрозил оторвать ее голову. Проще говоря, он делал это, чтобы показать ей ее место, обычное явление среди ситхов. Но что теперь? Что происходит? Татуин, Рафаил, так это и есть база Хатта, задумчиво произнес Хасан. Парочка стояла у большого здания песочного оттенка, рядом с которым располагались дома поменьше. В целом, пристанище Джаббы можно смело назвать небольшим поселком, построенным специально для него и для его прихвостней, в том числе и слуг. Кстати говоря о прихвостнях, стражники или просто охранники, одетые в поношенную броню, внимательно смотрели на новоприбывших. «Привет!» Парень махнул рукой вооруженным инопланетянам, охраняющим главный вход. «Мы наемники». Он указал сначала на напарницу, а затем на себя. «Пришли, чтобы предложили свои услуги великому Джаббихатту. У Джаббы и без вас хватает людей, так что пошли вон отсюда», — пренебрежительно ответило волосатое существо. «Что ты?» Тан шагнула вперед, чтобы вырвать его язык, но учитель схватил ее за плечо. «Простите мою напарницу, господа». Хасан встал перед Се Франс, дабы скрыть девушку от угрожающих глаз. «Дело в том, что у нас есть кое-какой опыт в вымогательствах, кражах и даже похищениях, но наша слава не ушла дальше одной планеты, поэтому мы здесь в поисках шанса прославиться и стать востребованными наемниками, как вы, как мы», — недоуменно проговорил второй охранник. «Конечно», — кивнул Хасан, — «я не думаю, что Джаббахат мог доверить охрану его резиденции каким-нибудь любителям, разве нет? Ну, кроме того, парень не отдал инициативу собеседникам, мы тоже надеемся когда-нибудь стать достаточно компетентными, чтобы войти в круг общения Джаббы. Кто знает, может быть, мы бы тогда чаще виделись друг с другом». Он легко посмеялся над своими же словами. «Но это дела далекого будущего. В любом случае, не могли бы вы нас пропустить? Обещаю, мы не создадим никаких проблем вашему боссу, в противном случае мы уйдем сами. В конце концов, никто не хочет ругаться с Хаттами, я прав?» Он снова добродушно рассмеялся. Если бы не шлем, то охранники увидели бы удивленное лицо синекожей красавицы, которая буквально впилась взглядом в затылок напарника. Гнев, нетерпение, а также чувство неправильности разжигали в ней огонь к действиям. В первую очередь она бы поубивала этих недалеких глупцов, осмелившихся перечить им, ситхом, а уж потом девушка расспросит учителя о резкой смене поведения. Правда, ее планам суждено было остаться планами. Она пока еще не в том положении, чтобы перечить Хасану. Хорошо, но только быстро. Один из охранников нажал на панели кнопку, открывая визитерам дверь. «Большое спасибо», – парень благодарно им кивнул. Тан лишь молча последовала за наставником в резиденцию Хатта. Ситхи не должны вот так стелиться ни перед кем. Конечно, подвешенному языку Хасана стоит отдать должное, но то, с какой приятной слуху интонацией и какие слова он им говорил, он же льстил им буквально в открытую. Это жутко бесило Се Франс, настолько, что она готова устроить тут кровавую баню, несмотря на то, что им в будущем это знатно аукнется. Тем временем парочка вошла в просторный зал, где звучала живая музыка. Оркестр, целиком состоящий из сексуальных девиц, старательно играл на инструментах, дабы удовлетворить хотелки Хатта. Быть может, удовлетворяют они его не только таким способом. Также в зале присутствовала и охрана, которая с настороженностью поглядывала на новые лица, и обычные посетители, которые кучковались по группам возле немногочисленных круглых столов или у бара. И, разумеется, Джабахат, вальяжно лежащий на самом видном месте зала в компании робота и охранницы и слуг, ожидающих приказов босса. «А великий Джабахат!» — сходу выкрикнул Хасан, артистично проведя рукой по воздуху. «Тот, кого боится вся галактика. Тот, кого, несомненно, можно назвать правителем Татуина. Меня зовут Рафаил, и я здесь для того, чтобы работать на такую личность, как вы». Громко заявляя о своих намерениях, Раф и Тан встали напротив Хатта. «Мы наемники. Мы готовы предложить вам наши услуги, однако стоит сказать, что мы занимаемся всем, кроме убийства. Если вы сомневаетесь в нас, то, прошу, дайте нам любое задание и мы выполним его бесплатно, чтобы показать наши способности. А великий Джабахат, мы сочтем за честь работать под вашим началом». Повисла гнетущая тишина, во время которой все присутствующие в шоке смотрели на человека в синем длинном мундире и шлеме, из-за которого он выглядел простодушно. Даже Джабба, перебирая толстым языком по губам, ответил не сразу, предаваясь каким-то размышлениями. Се Франс же кипела от ярости из-за поведения учителя. Впрочем, молчание не длилось долго. Джабба заговорил на непонятном для Рафаэля языке. Дроид-переводчик быстро донес до гостя мысль хозяина. «Великий Джабба, Хат, говорит, что, не, нуждается, в услугах, непрофессиональных, наемников, но, он, готов, проверить, ваши, навыки». Дроид замолчал, пока Джабба продолжил говорить. «Вашей, задачей, будет, выбить, долг, из, одного, должника, кредиты, он, должен, принести, сам, вместе, с, вами». Переводчик снова замолк, давая хозяину говорить. «Если, за, три, дня, вы, не, управитесь, то, можете, не, возвращаться, сюда». «Мы согласны», – незамедлительно ответил Раф, «но нам нужно больше информации, чтобы выполнить ваше задание. Вся информация будет на планшете. Прошу, подождите его здесь, а до тех пор вы, гости великого Джаббы Хатта, наслаждайтесь музыкой и напитками. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность. Обещаем, мы вас не подведем». Джабба проигнорировал слова парня и обратился к обслуге. Ничего не придумав лучше, Рафаэль в компании молчуньи подошел к барной стойке, от которой отошли при их приближении другие посетители. Существо за барной стойкой, напоминающее рыбу, налило им в бокалы какое-то пойло и поставило их прямо перед ними, после чего тоже отошло от них подальше. «Слишком уж быстро он согласился, я был готов и дальше чесать языком», — тихо проговорил Раф. «Что вы творите, учитель?» — с недаемое негодованием, буквально прорычала Тан. «Как вы можете стелиться перед кем-то вроде него? Давайте просто перебьем здесь всех и возьмем то, что нам нужно». «Да ты маньячка, Се Франс!» Рафаэль театрально отшатнулся от девушки. «Первый урок, которому я научился, умей прогибаться. Может быть, вам, ситхам, это не нравится, но я другой, как я уже говорил. Сейчас мы предлагаем наши услуги, чтобы втереться в доверие к Джабе, чтобы он дал нам доступ в мир преступности. Там у нас уже будет крыша в виде этого толстого слизняка. Я понимаю, Тан отвернулась от него, но я не могу принять это. А придется», — пожал плечами парень. «Могу предположить, что Дуку учил тебя тактике ведения боя, а также боевым искусствам и применению силы, Я прав, да, здесь то же самое. Мы подлизываемся к хату, это тактика, поэтому разницы почти нет. Вы не правы, тяжело вздохнула Се Франс, чья гордость молила выпустить тут кому-нибудь кишки. Тактики и стратегии, которым меня учил Дуку, могли отобрать жизнь многим моим врагам, здесь же мы просто стелимся под эту вонючую тушу. Дуку учил меня убивать, я понимаю, у ситхов в крови нести хаос, но, вы тоже ситх, прервала его осмелевшая Тан, могущественный ситх, так почему вы ведете себя как трусливое ничтожество, эй, это было обидно, обиженно проговорил Раф, послушай меня, пожалуйста, у ситхов в крови нести хаос, но что будет потом, ты убиваешь врагов и берешь то, что тебе нужно, силой, я не говорю, что это неправильная стратегия, однако у нее есть много минусов. Во-первых, ты становишься чересчур самоуверенным. Помнишь нашу первую драку? Он посмотрел на девушку. Тан вмиг вспомнила весь тот позор и всю ту боль, которую причинил ей новый учитель. Даже свое перепуганное и жалкое лицо в отражении его сломанной маски. Вдруг ее левая часть лица начала нервно дергаться от одной лишь мысли о клейме, которое прижгло ее кожу и навсегда отпечаталось в ее голове. Она инстинктивно прижала руку к лицу, чтобы унять нервный тик, но пальцы в перчатке прикоснулись лишь к шлему. «Эй, тебе не обязательно детально вспоминать тот момент», — обеспокоенно сказал Рафаил. «Достаточно будет того факта, что мы подрались». «Ох», — прозвучал разочарованный вздох. «Прости, что заставил тебя вспомнить тот момент». Впрочем, для Се Франс хуже было то, что она слышала искренность его извинений. Его мягкий, тихий голос с провинившимся тоном не звучал фальшиво. Именно так нормальные люди просят прощения за то, в чем они действительно виноваты. Но как он может извиняться перед ней? Тот, кто буквально на глазах Дуку пытал ее. «Я лишь хотел сказать, что нападать на меня было ошибкой. Ситхи проповедуют власть эмоций над сознанием. Джедаи – сознание над эмоциями. Я же хочу научить тебя тому, что учение обоих верно. Эмоции не могут существовать без сознания. Сознание – без эмоций. Потому что от сознания зависят эмоции. Кто-то может разозлиться из-за обычного измывательства, а некоторые только посмеются из-за этого. Эмоции подталкивают сознание в нужном ключе, чтобы ты могла добиться того, чего хочешь». Он нежно прикоснулся к запястью Се Франс, убирая ее руку от шлема. «Только в единении обоих ты сможешь черпать силу, чтобы двигаться дальше, невзирая ни на что, при этом выбирая самый легкий путь. Похоже на джедаев», — хмыкнул парень. «Отнюдь. Они полностью отказываются от таких понятий, как ярость, гнев и, может быть, любовь. Я же хочу, чтобы твое сознание», — он прикоснулся к лбу девушки, — «контролировало твои чувства. А чувства, после чего ткнул пальцами ей в грудь, вели твое сознание. Проще говоря», — Рафаил отстранился от ученицы, — «мне тоже не нравится, что мы вот так подлизываемся к хату, но он – наш лучший шанс познакомиться с преступным миром. Пока что нам нужна такая крыша, а уж потом посмотрим, как получится». «Ой, прости, что загрузил тебя, я просто хотел, чтобы ты все поняла», – сконфуженно рассмеялся он. «Это все равно ниже достоинства ситха. Своим поведением вы позорите нас», – раздраженно проговорила она. «Слышать такое от своей ученицы не очень приятно». Напуганный словами девушки Рафаил погладил свой шлем, «но я уже говорил, что я другой ситх. Если ты хочешь уйти, то я тебя не держу, но, если признаться честно, то я начал привыкать к твоей компании. Я никуда не уйду». Через силу Се Франс выдавила эти слова. Философия учителя очень близка к джедайской, что очень выводило девушку из себя. С чего бы ей следовать тому же пути, по которому идут слабые джедаи, не способные нормально управляться с силой и световым мечом. Она должна черпать силу из эмоций, чтобы сокрушать врагов, стирать в пыль джедаев и завоевывать галактику. Впрочем, мысль о могуществе Хассана не оставляла девушку. Все еще существует крошечная вероятность того, что если она последует за ним, то сможет научиться сокрушительным техникам. Ау, приятно слышать. По довольному голосу парня было понятно, что он улыбается. Наверное, ты не так представляла себе первый урок, но к боевым тренировкам мы приступим после выполнения миссии. Поняла. Кстати, скорее всего, задание будет тяжелым. Слишком уж быстро он согласился, так что не расслабляйся. И да, пожалуйста, не используй в своем амплуа наемнице силу или световой меч. Хорошо, по-доброму спросил парень. Ну, думаю, ты и так это поняла, я лишь уточняю. О, К нам идет дроид с планшетом. Приготовься. Се Франс недовольно и протяжно вздохнула. Это будет самая странная миссия в ее жизни. Примечание к части. Группа в ВК. https://vk.com/ 184 376 501. Татуин. Маска. Ночной ветер бил в лицо синекожей красавицы, отчего ей пришлось слегка сощурить глаза. Под ней шумел гравицикл, послушно летящий над безжизненной землей песчаной планеты. Длинные волосы обдувало назад, на пассажира, который крепко держался за женские плечи, чтобы нечаянно не слететь с места. Хотя, даже если бы он действительно вывалился с транспорта, то с ним ничего бы не случилось. В этот раз он держал ее не за живот или талию, а за плечи. Ранними действиями он ясно давал понять, что может делать с ней все, что захочет из-за силы, с помощью которой можно легко прихлопнуть девушку одним движением мизинца. Но сейчас он совершенно не стеснял ее руками. Можно сказать, что он вел себя максимально тактично в данной ситуации. Может быть, она себе чего-то навыдумывала, однако резкая смена поведения учителя полностью выбила красавицу из равновесия. На горизонте уже замаячили полусломанные сооружения заброшенной деревни. Через пару минут они уже доберутся до временной базы, и тогда она наконец сможет отдохнуть. Ей необходимо побыть в одиночестве, дабы прийти в себя и все обдумать, сделать кое-какие выводы, да и просто отдохнуть. Она была напряжена весь день, следовательно, девушке и вправду можно немного расслабиться. Гравицикл мягко затормозил на том же месте, где он стоял утром. Мотор перестал реветь, успокаиваясь в такт подкрадывания песка, подгоняемого ветром. Пассажир отпустил плечи водителя и первым слез на землю. Он лениво потянулся, разминая кости, после долгой поездки. Девушка слегка помедлила. Она все еще чувствовала себя крайне потеряно, потому в ее сердце царил еще больший хаос, нежели после пробуждения ото сна. Ух, отпустил он руки, оканчивая быструю зарядку. Спасибо за поездку. Ставлю Се Франс Экспресс 10 из 10. Парень вытянул руку в сторону девушки с оттопыренным большим пальцем вверх. От вспышки гнева в животе Тан свело. Усталость, как рукой сняло. Адреналин вновь хлынул в крови, побуждая ее к действиям. Почему он так ведет себя? Куда делся тот надменный, деспотичный и высокомерный Хасан, который непринужденно вчера отделал девушку? Тот, который пугал ее не только своей аурой, но и жуткой сломанной зеркальной маской, которая ярко передавала эмоции того, на кого она смотрит. Кто сейчас перед ней? Какой-то слюнтяй, который находит отговорки, чтобы прогибаться под кого-то. Слабое, жалкое, доброе существо, недостойное уважения Се Франс. Хуже всего то, что она все еще боится его. Сила подсказывает ей, что Хасан лишь спрятался за маской так называемого Рафаэла и теперь наблюдает за ней. Эй, парень нежно дотронулся до плеча зависшей девушки, сидящей верхом на гравицикле. Все нормально? Тан слегка вздрогнула. Она и вправду не в себе, раз так глубоко ушла в себя. Резкие перемены плохо сказываются на и без того нестабильной психике ситха-ученика. Сдерживать беснующиеся эмоции с каждой секундой все тяжелее и тяжелее. Даже сейчас он своим мягким голосом нервировал девушку, у которой дрожали пальцы возле бластера. «Ты в порядке?» – наклонился он поближе к ней. «Если тебя что-то беспокоит, то можешь мне об этом рассказать. Я же все-таки твой наставник». Ей нужна его жалость, как будто он легко разберется в ней. А еще этот душистый голосок какого-то плейбоя-бабника, который будто бы пытается затащить ее в постель. Сердце бешено колотилось от ярости, гнева, вызванное непониманием и собственной слабостью. Корпус гравицикла металлического оттенка постепенно становился красным. Она теряет контроль над собой. Но почему сейчас? Ей ни за что нельзя впадать в истерию. Се Франс молча покачала головой. «Ну ладно, отошел от нее Рафаэл. Пойдем спать, что ли?» Он повернулся к ней спиной и направился в покосившиеся заброшенные хижины. Девушка медленно поднялась с гравицикла. Она бесшумно вздохнула, когда поняла, что негативные эмоции пробили плотину терпения. Она тихо достала бластер из кобуры, после чего навела его на спину учителя. Во тьме пустыни на секунду пронесся красный свет, который исчез в стене разрушенного здания. Хасан исчез сразу же, когда она нажала на спуск. Он мгновенно прыгнул с места за спину Тан, совершив протяженное, длинное сальто назад и минуя ученицу над головой. Она не растерялась и быстро развернулась назад, чтобы продолжить пальбу, но остановилась, когда увидела стеклянную треснувшую маску, в которой виднелось зверски перекошенное лицо от потери контроля. В следующий момент неведомая сила врезалась в тело Се Франс, отчего та улетела на другой конец поселка. Она проламывала собой каждое здание и не собиралась терять скорость, пока наконец не приземлилась на холодную землю, покрытую песком. Но даже после этого девушка катилась кубарем по ней, поднимая пыль. В какой-то момент она остановилась. Она смотрела на черное небо, не в силах пошевелиться. Тело совершенно ее не слушалось. Казалось, словно Тан совершенно потеряла контроль над конечностями. Она могла лишь «Хайрер» издать непонятный звук губами, откуда текла кровь. Голова гудела, тело не слушалось, а грудь пронзила агония. Шок прошел, и она дернулась на месте, что принесло ей еще больше боли. От неожиданности она приподняла голову в тщетной попытке унять боль. И тогда она увидела свое тело, превращенное во что-то страшное. Из локтей торчали кости, а предплечья попросту висели, словно тряпки. Ноги же и вовсе были скрючены под неестественными углами. Приподними она голову повыше, то и там увидела бы торчащие наружу кости. Уа-а-а, она стала калекой, которой теперь поможет только бактокамера, кои на этой планете вряд ли найдешь. Се Франс ощущала, как внутри нее ребра пронзили легкие, но не сердце. Повезло ли ей? Конечно нет, ведь теперь она будет умирать медленно и мучительно, словно кукла, которой хозяин ради удовольствия погнул конечности и выкинул в мусорное ведро. Хех, такая поза тебе даже к лицу. Прежде чем закрыть глаза, она увидела черное пятно над собой. Ха! А затем она нараспашку открыла глаза и перевернулась на живот, вдыхая свежий воздух. Боль ушла. Тан свободно и легко дышала, вставая на четвереньки над черным песком, пропитанным кровью, знак того, что она действительно чуть не умерла. Мысли полностью перемешались. Девушка не понимала, как она смогла выжить. Легкие целы, руки и ноги в нормальном состоянии, и боли ее нет. Вот только никуда не делся страх. Нет, настоящий террор, который она ощутила перед мнимой смертью. Вдруг она застыла. Некогда дрожащее от учащенного дыхания тело остолбенело. Тан ощутила присутствие. Его присутствие. Она трусливо посмотрела в сторону, оставаясь на четвереньках, словно собака, и увидела нависшего над собой Хасана, в маске которого отражалось жалкое подобие самой себя. Учитель, голос панически дрожал. «Пепе пощады», девушка полностью отринула гордость ради самого главного инстинкта любого живого существа – выживания. Но вместо ответа он пнул ее по животу, отчего девушка отлетела на добрых 5 метров. Желанный воздух, которым она не могла надышаться мгновение назад, был полностью выбит из легких. Се Франс, как живой мячик, приземлилась на землю и снова прокатилась по земле. Живот свело от боли. Руки инстинктивно обняли раненое место, после чего ей пришлось перевернуть на бок, чтобы выпустить блевотину, коей она чуть не подавилась. «Кха, кха, кха!» Истошно кашляла она. «Посмотри на себя!» Приблизился к ней Хасан. «Даже дворовая псина имеет больше мозгов, чем ты!» Он неряшливо толкнул ее ногой в бок. «Сколько раз мне еще придется выбивать из тебя дерьмо, чтоб ты поняла!» И перешагнул через нее одной ногой, встав прямо над ней. «Что ты, жалкое, трусливое ничтожество, которому посчастливилось встретиться со мной?» Ситх нагнулся и схватил ее за грудки. Женские губы дрожали, а глаза превратились в блюдца. Во время короткого монолога Хасана его трещины плыли по маске, в конце концов создав подобие рта, сшитого из 1000 трещин, которая говорила в такт словам. Кроме того, на нее смотрело заплаканное синее лицо, всем своим видом просящие пощады. Да, треснувшие губы маски широко улыбнулись. «Знаешь, из чего сделана эта маска? Ао, я тебе скажу. Эта маска ведет в Зазеркалье. То самое Зазеркалье, где потерялась бедная Алиса. Все условия выполнены. Теперь и ты станешь пленницей абсурдного мира». Последние слова были словно в тумане. Се Франс, одолеваемая самым настоящим террором, находясь на грани рассудка, непрерывно смотрела на саму себя в зеркальной маске, пока наконец не поняла, что смотрит на самое настоящее зеркало. А, Тан начала в панике оглядываться по сторонам, но везде она видела лишь зеркала. Даже стояла она на зеркале, чье отражение в точности повторяли движения хозяйки. Она очутилась в зеркальном кубе. Отражения преследовали Се Франс, как бы передразнивая все тщетные попытки разбить стекло. И тут не было силы. Связь, которая вела и поддерживала почти всю ее жизнь, прервалась, оставив девушку в полном одиночестве. Слезы текли ручьем. Она выла, скулила и орала, как какое-то животное, взаперти, совершенно одна, без «а-а-а». В ужасе закричала она, когда одно из отражений схватило ее за ногу. Зеркальная Сефранс выбралась из своей клетки и впилась зубами в лодыжку, прогрызая зубами кожу и мясо. Хозяйка отражений попыталась отбиться, но ее перехватили остальные отражения, которые также принялись пожирать оригинал, громко чавкая и причмокивая. Каха, в который раз дрогнула Тан, почувствовав холод земли. Она, ничего не понимая, привстала и осмотрела недоуменным взглядом старую халупу, в которой она уже ночевала. Места укусов не болели, не было даже следов от зубов, вот только. Она схватилась за голову. Весь тот ужас, который ей пришлось пережить, надежно отпечатался в ее душе. Свернувшись калачиком, девушка легла обратно на землю, не сдерживая слез. «Ты проснулась?» – прозвучал обеспокоенный мужской голос. Тан окаменела. Террор пробил до мозга костей. Ей было страшно даже дышать. В домик вошел Хасан в костюме, в котором он представился, как Рафаил. В руке он держал черный плащ, отданный утром ученице. Он медленно подошел к ней, отчего девушка прикрыла глаза и накрыл ее. «Мне жаль, что так получилось», — повесил парень голову. «Я сорвался. Ты первая напала на меня, но я все равно перегнул палку. Прости, если сможешь», а затем развернулся и ушел, оставив Сефранс одну. Усталая и вымотанная красавица и не думала открывать глаза или думать о словах учителя, потому что ей просто хотелось поспать. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Татуин. Принятие. Ох, тяжело вздохнула девушка, отдирая каменное тело от холодного пола. Она провела рукой по лицу, задержавшись на глазах, чтобы хорошенько их протереть после продолжительного сна. А спала она, кажется, очень долго. Когда взгляд более-менее прояснился, Сефранс заметила на себе большой черный плащ. Предмет заботливо укрывал женское тело, защищая от холода. Материал и вправду был очень мягким, поэтому глубокий капюшон, который сполз с длинных темных волос, так хорошо подошел в роли универсального заменителя подушки. Учитель проявил к ней капельку заботы, но нужна ли она была ей? Скорее да, чем нет. Воспоминания о вчерашнем никуда не денутся, но нельзя также забывать и о добром жесте. Ситхи всегда ходят на грани безумия. Эмоции даруют не только великую силу, но и проклятие, способное свести с ума. Рассудок пользователя темной стороны силы невероятно хрупкий, что в итоге и вылилось в самоубийственную атаку на учителя. Без жесткого подхода она бы, скорее всего, не смогла прийти в себя. Пальцы притронулись к предплечью, где ранее торчала кость, с которой капала густая кровь. Что бы Хасан ни сделал, его метод оказался невероятно эффективным. Она считала исцеление уделом джедаев, однако по всей видимости здесь учитель достиг больших успехов. Другими словами, он прикоснулся не только к темной стороне силы, но и к светлой. Вряд ли он смог найти в татуинской пустоши Бактакамеру. Чтобы реабилитироваться и восстановиться после таких травм, ей бы потребовалось много сил, а также время. Правда, сейчас девушка без каких-либо проблем шевелила конечностями. Также привычное чувство незримого вернулось к ней. Она ощущала связь с силой, разрыв с которой поверг Сефранс в пучины отчаяния. Сила – это не только источник могущества для нее, но также и знак избранности, того, что она уже лучше остальных. Тан прикрыла глаза, сила отзывалась на зов, поэтому теперь она точно уверена, что полностью здорова физически. Разумеется, это никак не касается ментального состояния. Она не хотела встречаться с ним. Сердце в груди бешено колотилось только от одной мысли о том, чтобы подойти к нему. Тело, которое пока не забыло всю ту боль, проняла крупная дрожь. Вот только по-другому просто не может быть. Если она сейчас забьется в самый дальний угол, то может лишь еще больше разозлить учителя. Пока существует хотя бы один шанс на прощение, то Сефранс сомкнет зубы до скрежета от напряжения и пойдет навстречу страху. Говорят, страх перерастает в ненависть. Правда, ненависти не было. Был только страх, укоренившийся в разуме ученицы, которая теперь вряд ли поднимет руку на учителя в ближайшее время. Дуку Танны боялась и уважала, ведь именно он научил ее всему тому, что она знает. Страх, жажда власти и уважения, которое со временем атрофируется в нечто неестественное, подталкивающее ученика убить наставника, все это неотъемлемая часть любого ситха. Девушка вялой походкой вышла из халупы, солнце вмиг ослепило усталые от долгого сна глаза, из-за чего ей пришлось прикрыться рукой от палящих лучей небесного светила. Сфокусировав взгляд, она осмотрела окрестности в поисках учителя, коего нигде не было видно. Ничего лучше не придумав, Тан направилась в сторону гравицикла за рядом покосившихся домов, где и обнаружила его. Он, одетый в синеватый костюм наемника, каким-то образом сумел улечься на гравицикл, закинув ногу на ногу. Хасан или Рафаил повернул голову в сторону гостя и незамедлительно принял сидячее положение, облокотившись локтями об колени. Вместо устрашающей, треснувшей зеркальной маски на нее смотрел шлем с красными линзами. В какой-то степени она рада, что застала учителя именно в таком виде. Се Франс, поджав губы, упала на колени перед ним, стыдливо опустив голову. Ей нужно вымолить прощение, в ином случае она так и не достигнет желаемого могущества. Если сейчас необходимо унизиться или вытерпеть еще больше боли, то она это покорно сделает. А в том, что сейчас она прочувствует на себе темную сторону силы, ученица не сомневалась. Ситхи кровожадны по своей природе. Даже Дуку, выглядевший собранным стариком, не жалел энергии на молнии силы. «Простите меня, учитель, я не смогла справиться с темной стороной». Тан не смела поднять голову, пока не поступит прямого приказа, поэтому она беспомощно глядела на чистый золотой песок, сидя на коленях. Тень наставника начала постепенно расти, а значит, он встал с гравицикла и шел к ней. Что он сделает? Ударит ее, схватит за горло, или отметит огнем? Левая часть лица начала дергаться, припоминая те адские ощущения от настоящего клеймирования. Эй-ей, Рафаил присел перед ней и нежно дотронулся до женской щеки, страдающей от фантомной боли. Все нормально, он крепко прижал ладонь к лицу, отчего страдающие нервы начали успокаиваться. Давай просто забудем об этом недоразумении, хорошо, просто не делай так больше, а если хочешь подраться, то дай мне знать об этом заранее, ладно? Тренировочные спарринги еще никто не отменял. Бархатный голос успокаивал запуганную девушку. Он поднял ее лицо и взглянул на расслабленное лицо Се Франс. Она не могла поверить в то, что Хасан так легко ее простил, но девушка не хотела отказываться от этих слов. Наоборот, ей хотелось в них верить. С женских плеч словно свалилась огромная гора. Мышцы расслабились, и она нормально села на землю, облегченно вздохнув. «Спасибо, учитель», — смиренно проговорила ученица. «Да ладно», — махнул он рукой. «Проехали. Лучше поешь». Во вспышке света на его ладони появился сверток. «Вот». Се Франс даже не думала. Она быстро взяла сверток и раскрыла его, пытаясь быть послушной, по крайней мере пока. Там оказался бутерброд, сделанный из плоского мяса с некоторыми овощами. Сомневаться или рассматривать его не было времени, поэтому первый кусь не заставил себя ждать. Этот бутерброд оказался очень вкусным. Особенно ей понравился кисловатый соус. В животе появилось теплое чувство. Кажется, она и вправду была голодна, но из-за стресса и переживания она совершенно об этом позабыла. Неужели Хасан действительно о ней заботится? Если бы ему было плевать на нее, то он бы не принес ей мягкий и теплый плащ. Он даже не забыл про завтрак для своей воспитанницы. Дуку никогда бы не снизошел до такого. С другой стороны, Тан понимала, что это проявление слабости. Чтобы победить, нужно использовать чужие слабости, вот только вряд ли на нем сработают такие трюки. Рафаил чрезвычайно силен, наверное, поэтому он может позволить себе проявить слабые места. Ее глаза блеснули. Теперь она наконец поняла, что он ведет с ней так открыто, потому что не видит в ней никакой угрозы. Се Франс не его полета птица. Такой расклад злил девушку, однако в данный момент с этим ничего нельзя было поделать. Такова реальность, где сильный делает все, что захочется слабым. В этот раз ей повезло, что Хасан решил проявить милость, а не устроить повторный показ силы. Когда-нибудь она приблизится к его могуществу, и тогда ему придется считаться с ней. Нет, вся вселенная будет дрожать перед ней, а до тех пор нельзя давать эмоциями брать над собой верх. В ином случае ей не удастся дожить до своего восхождения. «Вкусно», — промолвила Се Франс, слегка улыбнувшись, когда закончила трапезу. «Вы ели, учитель?» Как-то само собой вырвалось у нее. «Ел, не переживай», — мягкий голос, который некогда выводил ее из себя, теперь казалось ей манной небесной. «Прочитай еще раз то, что написано на планшете, пожалуйста». Во вспышке света у него в руке появился названный предмет. Как бы ни называлась данная техника силы, она казалась девушке очень полезной. К Конечно, ей вряд ли кого-то можно убить, но зато это станет тем еще подспорьем в реальном бою. Противник ни за что не догадается, что припрятано у тебя в рукаве. Только пустоголовый идиот откажется от тактического преимущества, которого можно добиться с помощью этой способности. Се Франс послушно взяла планшет, движением пальца разблокировала его и нашла нужный файл для задания. Нам нужно выбить долг Сол Корка, держателя заправочной станции. Его точка находится в Бестине. По данным на планшете, он задолжал Джабби 3000 кредитов, и этот долг с каждым месяцем только растет. «Почему Джабба решил поручить такое задание нам?» – спросил вслух Хасан. «Разве у него нет для этого вышибал или коллекторы?» «Мне тоже кажется это странным», – согласилась с учителем Тан. «Первое, что приходит на ум, у него есть, чем защищаться от Хатта. Сами посудите, Джабба не может послать своих людей, поэтому он дал это задание никому неизвестным наемникам». «Да, но тогда зачем Джабба попросил, чтобы он лично отдал долг?» «Возможно, из-за авторитета». «Заядлый должник лично приполз на коленях выплачивать долг», — задумчиво промолвила она. «Это дело дурно пахнет, но у нас нет выбора. Придется навестить Элга». «Какие будут указания, учитель?» Ей ни за что нельзя злить Хасана в ближайшее время, изображая наемника, то есть никакой силы, только бластеры. «Поняла», — кивнула Се Франс. «В остальном сориентируемся по ситуации. Учитель, если вы желаете, я сама смогу разобраться с этим делом. Попытку выслужиться никто не отменял». «Нет, мы пойдем вместе, дорогая моя ученица», — Рафаил беззаботно похлопал собеседницу по плечу, чем ввел ее в глубокое недоумение. «Привыкай к тому, что я особенный ситх». «Я», — запнулась на секунду Тан. «Я поняла». «Может быть, Хасан был прав, когда вчера сказал, что ей невероятно повезло его встретить. Как бы то ни было, ее новый учитель имеет достаточно сил, чтобы заткнуть за пояс Дуку, поэтому ему осталось нарастить мощи. Возможно, именно за этим он и пришел к Джабби. Их первая совместная операция начинается. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Татуин. Чизкик. Парочка медленно шла по жилому району пустынного города. Все эти одноэтажные здания вокруг, которые по цвету совершенно не отличались от песка, бегущего туда, куда подует ветер, сливались с общим окружением планеты. Вместе с песком хотели убежать и их плащи, но надежные крепления крепко фиксировали предмет гардероба на месте. Лишь подол слегка обнажал их броню. Одна персона шла в плаще песочного оттенка, броню второго же покрывал темный плащ с капюшоном. Местные жители не обращали на них никакого внимания, продолжая заниматься своими делами. Кто-то стирал тряпье, которое и язык не повернется назвать одеждой, некоторые выметали песок из жилища, а остальные спешили на работу с самого утра. Персона в шлеме с темно-фиолетовыми линзами осматривала скудные халупы. Они точно попали в бедный район. «Олк разорился?» — прозвучал мужской голос. «Видимо, да», — второй ответил уже женским голосом. «Раз уж в планшете было написано, что он владелец заправочной станции, то он точно ею владел, но, видимо, не срослось. То есть он взял денег в долг у Хатта, чтобы покрыть расходы или оплатить задолженности. Но смысл вымогать деньги с того, кто уже не может платить? Почему Хатт просто не убил его или не взял в рабство?» — пытался рассуждать парень. «Не знаю», — сухо ответила собеседница. Напарник посмотрел на нее, внутренне понимая, почему она так себя ведет. Они более-менее заново наладили контакт лишь примерно час назад. Вчерашний день он вообще не хочет вспоминать, как и девушка, которая пока еще не до конца отошла от всего пережитого. Почувствовав на себе его взгляд, девушка повернула к нему голову, а затем резко вернула ее в исходное положение. При этом ее сердце сжалось от страха. Она не должна говорить с учителем настолько сухо. Граф Дуку предпочитал конкретику в ответах от подчиненных, да и сам старик не шибко-то и любил разглагольствовать перед подчиненными без необходимой на то надобности. Поэтому сейчас ей несколько непривычно вот так поддерживать беседу. Задание она всегда выполняла одна, а полноценные диалоги с Дуку проходили лишь во время обучения. Когда-то она действительно могла нормально вести диалог, у нее был даже парень, с которым она давно не виделась. Судьба, точнее бывший учитель, разделила их. Так она стала познавать могущество темной стороны силы, пока парень выполнял грязную работу для Дуку и его союзников в качестве элитного наемника. Их отношения за это время становились все холоднее и холоднее, хотя девушка все еще помнит об этом синекожем проказнике. «Я, правда, не знаю, учитель», — опустила голову она, боясь спровоцировать Ситха. «Да ладно, не волнуйся, Се Франс», — он ободряюще похлопал ее по плечу. «И еще, ты лучше меня Рафаэлем называй, пока мы на задании, ладно?» «Конечно», — Тан старалась не коситься на притронувшуюся к ней руку. Чаще всего, если ситхи трогают друг друга, то это происходит во время кровавой тренировочной схватки. Дуку касался ее лишь тогда, когда силой вбивал в нее знания или же наоборот наказывал за слабые результаты, тем самым еще больше разжигая в ней очаг темной стороны. Сейчас же ситуация кардинально отличалась хотя бы тем, что он не делал ей больно. Вот только инстинкты просили отстраниться от парня, но здравый смысл боялся его гнева, так что она подавила в себе бунтарские мысли. Эх, трущобы, где бы они ни находились, ничем не отличаются друг от друга. Рафаэл спрятал руку обратно под плащ. «Часто видите их?» «Видишь», — поправил ее он. «Мышь напарники», — он игриво подтолкнул ее за спину. Се Франс недоуменно охнула, поражаясь неправильным повадкам ситха. «Ну, я вырос в трущобах. Такое же яркое солнце». Парень взглянул на небо, и засуха, а затем под ноги. «Да, навевает воспоминания. Вы, ты», ей было крайне неловко вот так обращаться к тому, кто ее чуть несколько раз не убил и пытал. «Родом с Татуина?» «Нет, но эти места реально похожи». «Эх, ха-ха», протяжно вздохнул он. Остальной путь они прошли в тишине. Рафаэл, кажется, предавался воспоминаниям, а Се Франс же просто боялась задеть старую рану. Каким бы сейчас добреньким он не был, все женское тело и сознание отчетливо помнили всю ту агонию, через которую ей пришлось пройти. Повторения тех мук она уж точно не хотела. Ветер усилился. Мало того, что он теперь с удвоенной силой пытался сорвать с напарников плащи, так еще и песок поднялся с земли и начал летать по округе. Аборигены тут же прикрыли лица от песка тряпочкой или рукавом одежды. Для них это было настолько обыденно, что они совершенно перестали обращать внимание на проделки непослушного дикого ветра. Окна ближайших зданий начали закрываться железными ставнями, чтобы защитить внутреннее убранство от уличной пыли и песка. Местным жителям достаточно нажать лишь на одну кнопку, и тогда продвинутые технологии точно укроют их бедные каморки от ненастья. Наемники же были защищены шлемами, которые, оказывается, служат не только броней от шальных бластерных выстрелов, но и от погодных условий. Однако не стоит принимать данную выходку непослушного ветра всерьез. Это он еще разогревается, потому что в свои лучшие дни мог поднять целую пылевую бурю, от которой страдают не только бедные и богатые, но и корабли. Достаточно неопытному штурману проигнорировать прогноз погоды, как он тут же станет жертвой собственной халатности вместе с пассажирами и товаром, который, впрочем, найдет свое применение в других руках. Постепенно парочка смещалась к краю улицы, неминуемо приближаясь к нужному им дому, дверь которого едва держалась в косяке. Приблизившись к ней, она еле отъехала в сторону, буквально выкрикивая писклявый крик от боли. Разумеется, такая хитрая система безопасности оповестила хозяев о незваных гостях. В небогатом двухкомнатном домике зеленокожий радианец как раз закрывал стальные ставни, но, увидев двух визитеров, одетых как наемники, мгновенно выпрыгнула из открытого окна на улицу. Столь быстрая реакция удивила парочку, поэтому они, не теряя зря время, бросились за ним. Вот только здоровенный амбал под 2 метра ростом неизвестной для Рафаэля расы резко встал из-за обеденного стола, опрокидывая тот прямо на их пути. Перекоченный сосед беглеца явно собирался задержать их, раз уж он уже начал разминать кулаки, достигающие размеров пушечного ядра, которыми так любил настреливать Наполеон в родном мире попаданца. На Се Франс его габариты не произвели никакого впечатления. Она, кроме познаний в силе и фехтовании, также имеет военную подготовку, поэтому девушка легко его убьет. Правда, учитель имел свое мнение. Он схватил плащ за воротник и затем пафосно выкинул его в сторону, после чего шагнул к амбалу и встал в некое подобие боевой стойки, просто выставив перед собой руки. Противник лишь хищно оскалился на действии наемника. «Беги за Олгом, Чизкик, я сам тут разберусь», — размял шею боец. Тан моргнула под шлемом. Честно говоря, она понятия не имела, почему он вдруг назвал ее по-другому, но раз учитель приказывает, то она обязана подчиниться. Девушка сорвалась с места и с разбегу выпрыгнула в довольно узкое окно. Она сделала это настолько непринужденно и легко, что Рафаил восхитился ее гибкостью, однако созерцание собственной ученицы прервал амбал. Сев, Франц без проблем приземлилась на улице и тут же начала озираться по сторонам. Слева находилась обычная тихая улица, справа – перекресток, на котором, болезненно постанывая, пытался встать старенький человек. Тан прикинула, что к чему, и быстро подбежала к старику, задав один единственный вопрос: куда он побежал? В ответ человек указал в нужную сторону, куда преследовательница и помчалась. Благодаря армейской службе и ученичеству у Дуку она имеет прекрасную физическую подготовку. Даже без использования силы Тан остается невероятно опасным врагом, чего нельзя сказать о перепуганном радианце, который как раз находился впереди. Он только остановился, чтобы отдышаться, как ему пришлось вновь на всех парах мчаться дальше по улице, совсем позабыв о слабой дыхалке. Бежал он уже вяло, так что Сеф Ранс начала его стремительно нагонять. Спринтерский способ бега, а также развивающийся плащ и отстающий за темноволосой девушкой песок создавали ощущение, будто она движется быстрее ветра. И Алгу так действительно казалось. Он в страхе достал из кобуры на поясе бластер и во время бега выстрелил в преследовательницу. Красный точечный лазер пролетел мимо Тан, которая и не пыталась как-то уклоняться от выстрела. Вряд ли радианец с такой низкой выносливостью сможет нормально прицелиться, пока не остановится. Ее предположение укрепила и дальнейшая нелепая пальба. Смертельные лазерные сгустки послушно пролетали мимо, пока она и не думала снижать скорость. Паникующий радианец, понимая, что стреляет в молоко, бросил оставшиеся силы на быстрый рывок в сторону, забежав в узкий переулок. Уж в таком месте ему будет проще стрелять, поэтому он снова выставил дуло назад, прямо туда, где должна появиться преследовательница. Впрочем, Сеф Ранс живо обо всем смекнула. Вместо того, чтобы тупо бежать следом за ним, она лихо прыгнула на небольшой навес домика у переулка и грациозно на него взобралась, не совершая при этом ни единого лишнего движения. Уже отсюда ей удалось свободно достичь крыши, откуда она перепрыгнула на следующую, продолжая гнаться за целью. Жилища бедняков строились чуть ли не впритык друг к другу, благодаря чему она успешно преследовала Элга, который совершенно не смотрел наверх. Он наоборот распылил свое внимание на фронта. Бег вперед и прицеливание назад. Один раз рыба-переросток запутался в ногах и чуть было не пропахал землю лбом. Наконец он выбежал из переулка на свободную улицу в другом квартале района. Он только оперся на колени, дабы перевести тяжелое дыхание, как на него в прямом смысле слова навалилась девушка сверху. Она жестко повалила его на землю, отчего бластер вылетел у него из ладони и зафиксировала обе верхние конечности одной левой рукой и правой ногой, тем самым нависая над ним. В правой руке она держала свой бластер, дуло которого прижало ему к виску. «Дернешься, и ты труп», — прозвучал суровый женский голос. «Я-а», — продолжал тяжело дышать радианец. «Ты понял, сейчас ты встанешь и медленно пойдешь обратно, ты понял, понял», — обреченно ответил он. Проходящие мимо зеваки нервно посматривали на них, но ничего не собирались предпринимать. Татуин мало того, что находится во внешнем кольце, так еще и полностью контролируется хаттами, большими склизкими преступниками, поэтому такого рода вещи постоянно происходят и на этой планете, и в этом городе, и в этом районе. Сеф Ранс отошла от него, не спуская с прицела. Беглец тоже не разрывал зрительного контакта с бластером, способного убить его в любой момент. Он медленно поднялся на ноги, массируя обе руки, на которые она сильно надавила во время поимки, и, развернувшись, медленно потопал к дому. Тан толкнула его в спину, чтобы он шел быстрее, но сделала она это не из-за его скорости, а из-за сильного желания причинить ему боль. Девушка еле сдерживала свои садистские наклонности, разгоряченные во время короткого преследования. Если бы Сеф Ранс не боялась учителя, то она бы уже избила его для профилактики и собственного удовольствия. Разве это не прелестно, когда ты причиняешь страдания тем, кто и ответить не может? А все почему? Потому что ты силен. Они не могут дать отпор из-за слабости, что только подтверждает твое превосходство. Опьяняющее чувство превосходства, перерастающее в настоящую зависимость. Не опасайся она учителя, то девушка бы точно сломала ему пару ненужных для ходьбы костей. Никто из местных не спешил заступаться за пойманного Элга, так что они без приключений добрались до его жилища, откуда на их глазах вылетел наемник, пробив спиной и без того хлипкую дверь. Женские глаза расширились в удивлении и неверии от увиденного. Как может могущественный ситх прямо сейчас кряхтеть от боли, стараясь подняться с пыльной земли? Мозг попросту отказывался в это верить. Она помнит подобное чувство когнитивного диссонанса, которое подтолкнуло ее вчера напасть на мастера, что в итоге привело ту к чудовищным и болезненным страданиям, до сих пор отзывающиеся тревожным эхом в сознании. Благодаря этому она поняла, что он попросту притворяется слабым. Но зачем? Вдруг из дома вышел тот самый амбал, который, по всей видимости, и отправил Рафаэля в полет. Ауч! Покачиваясь из стороны в сторону, парень все-таки выпрямился и снова выставил перед собой руки в боевой стойке. «Ладно, хорошо, я понял, что ты крутой перец, но я и не из таких соус сделал. Рун, спаси меня!» — истерично выкрикнул радианец. «Граа!» — громко зарычал серокожий лысый амбал, после чего побежал прямо на Се Франс. «Вот срань!» — Рафаэль попытался перехватить его, но из-за помятого состояния он не успел выскочить на перерез. Олк неуклюже отскочил в сторону, чтобы случайно не попасть под удар крупного друга, а девушка продолжала стоять и смотреть, как на нее несется гора мышц. Как только крепыш замахнулся накачанной рукой для сокрушительного удара, а между ними оставался всего лишь 1 метр, Тан резко задрала ногу вверх и точно попала врагу прямо по колокольчикам. Ощутив на себе полный урон от критического попадания, Рун взвизгнул, как мелкая девочка, и упал на колени перед ней. Се Франс мгновенно засунула бластер в его орущий рот. Ее указательный палец буквально дрожал на спуске, и вот-вот готов был проделать в нем дыру. Она бы выстрелила, если бы не крик учителя. «Стой, Чизкик, хватит!» Хромой походкой он подошел к ней и опустил ее руку с оружием. «Мы пришли сюда выбить долг, а не чтобы убивать». «Поняла», поджала губы, разрываясь от жажды убийства. Она привыкла забирать жизни мешающих ей существ. Однако вчерашнее избиение все еще пугало ее намного больше, чем желание угодить своим наклонностям. «Ну, господа», — обратился Раф к Алгу и Руну, — «теперь мы можем наконец поговорить», — отряхнул он себя песок и пыль, чтобы выглядеть более официально.